Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очень интересный эфир с очень интересным человеком, который будет касаться фольклора, преданий, родовых каких-то вот наших основ. И называется он так: родильный обряд, прикладные и обрядово-магические практики вокруг родов. Я Алексей Орлов, ведущий сегодняшней программы, и Лада Корнеева. Так, кто у нас будет докладывать, рассказывать, кому можно кучу вопросов интересных задавать. Приветствуйте, Ладушка. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, дорогие зрители. Вот. И давно мы с вами не виделись, но где-то 5 лет назад у нас был обширный цикл, который охватывал целый год, посвященный годовым праздникам, традиции народа. А вот мы соскучились друг по другу и решили возобновить наши эфиры и провести еще один цикл, примерно тоже на год длительностью. Но поскольку годовой цикл уже охвачен, то сейчас мы будем рассматривать семейно-родовой круг традиций, обрядов и представлений наших предков. Вот. И начнем мы, конечно же, с темы рождения. Вот. И я вот хотела бы у себя на странице срепостить этот эфир, но почему-то в группе Славянского радио я вот его не вижу. Может быть, вы проверите, что он там пошел. Объявление у нас было сделано заранее, поэтому ты не переживай, объявление есть. Те, кто наши завсегдаты, они знают и на Ютубе, и в Рутубе, и в Одноклассниках, и в Телеграмах все объявления идут. Мало того, там еще идет живая трансляция прямо в группах Народно-славянского радио. Так что вот она видна всем. Так что ты не переживай. Я хочу от себя добавить. Если вдруг у нас бывает такое, что кто-то услышал какие-то непривычные слова, либо какие-то другие варианты объяснений, там, традиции как-то там, вы сразу не кидайтесь там лаптями, ладно? Вы просто послушайте, как один из вариантов, который, заслуживает места быть, хотя бы вот так, как вот рассказ. А потом уже мы вместе с вами покумекаем, а что из этого можно взять в жизни, применять, а что, например, для вас подходит, либо не подходит, это уже сами будете решать. Это вот тема иногда горячим голом, которые говорят, а вы там вот такое-то или вот такое-то, там книгу такую-то читали или такую там читали. Вот давайте так вот, спокойненько. Хорошо, значит, после этого объяснения приступаем. Да, но тем не менее вопросов ваших, реплик мы ждем, и в обычные места вы их присылайте. Вторая часть у нас, как заведено, да, будет посвящена ответам на вопросы, поэтому все зависит от того, что вам интересно, что вы хотите расширить, уточнить. Это все будет прочитано, да, Алексей? Ну, конечно, у нас есть хозяйка чатов, Светлана, которая внимательно, зорко следит за этим, за всем, так что все нормально будет у нас. Угу. Ну и, конечно, мы должны оговориться, о каком времени идет речь, потому что традиции и их исполнение, и условия жизни очень отличались в разные века. Нельзя говорить сразу обо всех веках традиций наших предков, поэтому мы ограничимся этнографическим временем. Это то, чем я занимаюсь, то, что я изучаю. Собственно, те века, о которых есть достоверные источники, собираемые наукой, да, там 18 века, 18-19, начало 20-го, вот, когда ездили, когда обозревали, записывали, фиксировали то, что происходит, и рассказы о том, как было раньше. Вот об этом времени мы говорим. Вот. Ну и время, конечно, непростое, поэтому некоторые данные, в общем, шокируют даже и меня, самих собирателей, вот, потому что действительно, конечно, того, что, к чему мы привыкли сейчас, к каким стандартам гигиены, медицинских услуг, да, их доступности, просто достатка людей, их возможностей, да, просто куда-то обратиться к знаниям, было по-другому. Вот. Ну, значит, начнем мы от печки. Тема Родильный обряд, почему я назвала родильный обычай, да, это такое наиболее общее название, которое описывает и в целом физически, как происходят роды, да, в христианской традиции, и воззрение, верование и обрядовое действия, которые сюда включены, обязательно окружаются. Это важные события, обрядовыми действиями, магическими действиями. Вот. И все это вместе в слово «обычай» для меня. Поэтому вот так вот я озаглавила свою передачу эту данную. Да? Значит, если мы говорим про беременность, время, которое предваряет, собственно, момент родов, да, то уже здесь сразу мы натыкаемся на расхожий такое заблуждение о том, что вот, вот наши предки, они превозносили беременных, они их окружали заботой и лаской, освобождали их от работ, от каких-то зрелищ неприятных. Вот. Это, ну, первое такое прекрасно душная такая мысль, да, которая будет продолжена и в процессе родов. Вот там много таких же тоже представлений, которые берутся, собственно, просто от наших фантазий, как было бы наилучшим образом было бы, и некоторыми людьми зачем-то навязывается нашим предкам, да, то есть натягивается на них, не уточняя, как было в реальности. Поэтому это тоже, ну, надо осознавать в себе, да, что нам хотелось бы, чтобы было так, и у нас, и тем более у них, которых мы уважаем, да, и, ну, в общем, ждем от них каких-то образцов. Но говорю, что в графические времена во многом, конечно, даже это было сложнее, чем у нас, и поскольку люди работали тяжело и много в крестьянском хозяйстве, зависимо от природы, от цикла, от календаря, то работы, они тоже очень сильно были приурочены к своим временам, и отложить их, да, или лишиться работника на время страды для семьи, это было очень тяжело и опасно, поэтому женщины работали до последнего срока, очень даже себе интенсивно работали, об этом много говорит. Вот. Ну, то есть, все равно, конечно, понимается, что это время особенное, есть ряд запретов и предписаний для беременной женщины. Вот, в частности, да, зрелище убийства животных, например, да, вот зарезывание скота, от таких зрелищ беременную, значит, отстраняют, вот, и от таких действий, естественно, тоже. Вот. Но что касается освобождения от работы, то, к сожалению, наоборот, мы видим обратную картину, что очень интенсивно работают, и на жатве, например, такая работа, когда ты весь день нагибаешься и разгибаешься на жаре, вот, это тоже, именно они, молодые женщины, собственно, это их работа и была, и ради подобной работы их молодую женщину взяли в семью, да, поэтому она свою функцию выполняла, но и как бы вообще отношение к труду было другое, труда было много, его не так, как бы, человек свой труд, свои усилия не так превозносил, как, может быть, мы с вами, да, относился проще и к усталости, и к вот такому вот напряжению труда. Это было порядок жизни. Именно поэтому и встречаются сведения о том, что вот могли родить в поле. Это действительно случалось, потому что женщина до самых крайних сроков трудилась в поле, да, вот на жатве, например. И там ей приходилось родить. Но это не было, конечно, желаемым событием, да, вот родить в поле там и пойти дальше. Это, ну, случай такой. И, конечно, говоря о таких случаях, мы понимаем, что это не первые роды, это роды уже последующие, да, когда уже много произошло родов, то это происходит быстро. И, ну, в общем, все, весь цикл занимает гораздо меньше времени, и, в принципе, тело, уже проходя этот большой труд много раз, оно к нему более готово, и оно вызывает меньше перестроек. Вот. Ну, вот беременность. Мы не будем долго здесь останавливаться, потому что у нас программа большая, и хочется вот успеть все-таки. Что касается самих родов, ну еще в беременность, мне бы вот хотелось подчеркнуть интересный элемент, как бы глубоко идущий, запреты, которые распространяются на беременную в отношении общественной жизни какой-то, от которой она так вот отстраняется, да, да, вот такие вещи распространяются и на мужа тоже. То есть, как вот сейчас некоторые говорят, пара говорит, мы беременные, да, вот мы. Это беременная именно семья, не одна женщина. И вот так же и похоже, что вот подобные воззрения тоже были, да, у наших предков, да, о том, что беременна пара, поэтому чем занимается мужчина, в каком он состоянии, это тоже воздействует на ребенка, на его будущую судьбу. Вот. И вообще тема вот как бы мотивировок, чем объясняются запреты, предписания, вот почему нельзя, чтобы между ног у беременной пробежала собака, да, почему нельзя такие-то вещи трогать, туда-то смотреть. Это все мотивируется тем, что как это повлияет на ребенка или на будущее ребенка, да, то есть каждый момент как будто бы открытая программа, в которую такие случайные события могут записаться. Вот. Но мы с вами много раз уже говорили о том, что мотивировки не есть первоначальное объяснение. Очень часто они вторичные. Они уже объясняют на таком суеверном плане какое-то символическое соответствие, да, которое уже утрачено. Вот какие-то тонкие представления о связи вот чего-то с чем-то, времени, события, да, они утрачиваются и появляются такие вот, что ешь капусту, там будет чего-то там, да, ну вот, то есть какие-то более, не знаю, ну, простые, в чем-то детские такие объяснения, которые чаще вот мы встречаем в 19-20 веке, когда такие осознанные уже представления о системе традиции, ее символизма, они уже размываются. Вот, и ошибочно вот и брать эти данные прямо на лавры их. Вот, видите, вот объясняется, объяснено бабушкой нам, что значит. Это для всего хорошего против всего плохого. Вот. Иногда мы, вот, кто это изучает, можем сказать об этом больше, даже чем сами носители. Так вот, получается, что оба, да, оба родителя связаны с ребенком, с его судьбой и с благополучностью и беременности. И в психологическом смысле, мне кажется, это очень как бы прозорливо, да, что бы они общий образ жизни вели, и он менялся у обоих членов пары. Да? А не то, что там жена, вот она дома, вот у нее там нездоровье, все, а муж там по вечеринкам, по праздникам, где-то своей жизнью совершенно живет, да. И, конечно, сонастройка внутри семьи будет меньше, и вот это ощущение вот этого дитя, рождающегося, да, оно будет в разной степени. В общем, интересный такой психологический прием. Вот. Что же мы скажем про роды? Когда наступают роды? Второе заблуждение, наверное, вот о родах в крестьянстве часто я встречаю, что роды всегда проходили в бане. Баня – это, значит, священное такое место особенное, и вот всегда, привсегда роды проходили в бане. На самом деле, ну вот я прямо обширный список источников переработала. Кстати, я этой темой занялась, ну, в очередную свою беременность, а именно третью из четырех, вот, и мне, ну, хотелось все-таки систематизировать для себя вообще эту тему, да, и как-то очень было созвучно об этом всем вот сейчас изучать, исследовать, и я, ну, погрузилась в источники, вот, и, в принципе, даже в то время, как итог моей работы исследовательской, у меня прошел вебинар по этой теме, он также назывался «Родинный обычай», и он длился 6 часов, вот, его запись, вот, можно приобрести, потому что, конечно, вот здесь в часовую нашу передачу все невозможно вложить, да, потому что очень много интересной, уникальной информации, находок, и вот если вам нужно будет погрузиться в эту тему, то пишите тогда этот вебинар, он сохранен. Вот. И места для родов, они совершенно разные могли быть. То есть как раз в доме в своем, где проживает семья, вполне могли это делать, если есть возможность удалить людей остальных, или если молодая семья, вот она отделилась, она живет отдельно, да, от родственников, то спокойно в своем доме, там же, где живут, могут рожать. Могут удаляться в хлев. Хлев – это тоже такое место, ну, где живет скотина, да, оно, в принципе, энергетика вот этого плодородия, животные рожают много и легко, и считается, что это передастся рожнице, ну, и там вот как-то солома, в общем, удаляться могут. Могут в какие-то другие хозяйственные постройки, авин тоже удаляться. В общем, смотрят по удобству. Баня – это одно из удобных мест, но строгой привязки, что вот надо рожать в бане, такого нет. Ну и плюс там еще вода, там можно погреть, да, и это достаточно такое камерное место его, и прогреть хорошо можно, и никто туда не зайдет, и не слышно сильно, и оно обычно на отшибе, да, отстоит. Поэтому, в общем, все условия для того, чтобы там удобно родить. А, вот. Что еще интересного и такого необычного для нас, это позы роженицы. Мы уже прям с вами находимся в процессе родов. И здесь тоже как бы оказывается, что веер прям возможностей. И они описаны в этнографии. И это, кстати, вот интересно, что в основном описывается такие подробности, да, когда женщина-этнограф, а такие были тоже уже в 18 веке, беседуют с женщинами-информантками, они такие вещи могут, детали описывать. Мужчинам обычно это все, их не придет в голову, в принципе, спросить, да, вот об этих подробностях, позы, приемы какие-то. Вот. И женщины, конечно, информантки тоже, они постесняются при мужчине, особенно в 19 веке, да, еще какой-то там барин приехал, да, вот ему говорить, ну, неприлично такие вещи. Поэтому, кстати, ну, много остается за такой вот ширмой, за такой стеной умолчания, но вот по крупицам все-таки эти сведения у нас есть. Вот, и что же есть... Что в основном-то мы видим вертикальную позу, да, которая считается органичной для нашего биологического вида. Это не поза, лежащая на акушерском кресле, это не поза, лежащая на кровати. Это поза такая, которую принимает женщина биологического вида Homo sapiens, да, когда у нее происходит схватки и потуги, вот, это вертикальное положение, при котором сила притяжения помогает ребенку выходить. Но, конечно, с вариациями, вот, что интересного, это женщина держится за пояс или рушник, который перекидывается через матицу, и таким образом у нее есть вертикальная опора, да, и она может расслабить нижнюю часть тела, таз, ноги, расслабить, как бы вися. Иногда прямо ее подвешивают вот под грудью, под мышки, да, подвешивают на вот эту вот матицу. И таким образом можно расслабить все. Вот. И эти позы мы с вами сейчас встречаем в естественной ветви такое акушерство, да, как вот такое прям новаторство, интересное возвращение с использованием... опыты экзотических народов, там, индейцев, малазийцев, мексиканцев, да, что вот по чуть-чуть вот эти какие-то этнические техники к нам приходят как такое новое веяние интересное. И вот мне очень было интересно встречать в нашей этнографии вот эти приемы. И что именно, вот рушник, длинное полотенце, вот у меня здесь рушник, да, длинный, он 1.3 метра, наверное, длиной, вот, применяется для этого. Это здесь, конечно, тоже какой-то обрядовый есть смысл, и, в принципе, можно даже символизм здесь найти, что матица, она вообще в доме представляет некую такую балку, основу, на которой дом держится, конструкция его, да. У нас будет с вами иллюстрации, там посмотрим, да, если кто не знает, где матица в доме, как она выглядит. Вот, и ты как бы за эту вот ось, за этот мост перемост вот через весь дом, да, на него вешается вот эта вертикаль, которая спускается к тебе как будто бы с неба, да, и эта вертикаль, она тканая, это дорога жизни, это полотно жизни, да, и можно сказать, что душа вот спускается с неба по этой дороге жизни к женщине, да, в чрево, и дальше уже выходит наружу. Вот такой символизм можно здесь предложить, естественно, нам никто из бабусечек крестьянских не скажет так, да, но по вот этим предметам используемым, или то пояс будет, это тоже дорога, да, тканая. Вот так, получается, раскрываются интересно эти вещи. Ну вот, значит, также внезапно мы обнаруживаем еще вот одно, разрушается расхожее представление, стереотип, что роды – это, ну, такое женская такая сфера, и мужчина, вот он куда-то удаляется, потому что ему это видеть неприлично, потому что это женская энергия и так далее. Вот. И, в принципе, в основном по умолчанию так считалось, потому что у нас в советской нашей культуре принято, ну, женщина в больнице рожает, мужчина не допускается, смотрит в окошко, значит, машет ручкой и ждет, когда ему вынесут кулек готовый, да. Вот. И нам кажется, что, ну да, так всегда было, так нормально. А выясняется, что нет, что мужчина, муж и отец будущий, он присутствует здесь же. Вот. И когда стали об этом спрашивать, пришло в голову об этом спросить, выясняется, что муж здесь присутствует. Да. Например, как раз в описании пост мы видим, что женщина опирается на него, она держится за него, да, он сидит, она сидит на его коленях, например, тоже очень хорошая, современная и очень органичная поза, да, ну типа как на унитазе, извините за сравнение, да, что ты сидишь, у тебя все оперлось, но тем не менее вот проход, он открыт. Да, я опыт естественных родов тоже имею, и домашних, собственно, у меня 4 родов, все они домашние, и все они с присутствием мужей, их было 2 за это время, вот, и стало быть, то есть я понимаю, о чем говорю, и это все я как бы уже сравнивая со своим опытом, вот это все в традиции радостно нахожу, встречаю. Вот, такие описываются позы, и мы обнаруживаем, ага, муж-то здесь. И существует множество приемов с использованием этого мужа для облегчения схваток. Но это магические приемы. Вот, она должна проползти между его ног, или он между ее ног, вот, чтобы облегчить вот эти схватки, да, то есть образ раскрывания, да, вот, между ног раскрывания. Вот, много разных приемов, и в частности, например, тоже поение водой изо рта. Это тоже вот какое-то прям, не знаю, максимальное единение вот людей, их аур, их микробиома даже, да, вот что ты взял в рот воду, да, это твоя уже вода, ты ее почти уже выпил, и ты переливаешь ее в рот жене, чтобы дать ей напиться в этот вот такой судьбоносный момент, да, день ее жизни. Это тоже некое разделение вот этой судьбы. И, конечно, мы приходим к теме, в принципе, участия мужа. Физическое мы сказали, но есть еще магическое участие мужа, о котором ходят слухи и тайны. Это называется явление кувада, возможно, вы слышали. Это перенос на мужа родильных мук. Да, что муж испытывает вместо жены родильные муки. Вот. Это как бы такое представление. Оно есть в разных культурах мира, есть представление, оно может выглядеть по-разному. Градация такая. Значит, первое, что он действительно физически также страдает родильными муками и схватками во время родов своей жены, вот, что это как бы биологически у него происходит. Второй вариант, что магически мы можем на него перенести эту боль, часть этой боли, чтобы облегчить жене страдания. Да? И он идет на это, чтобы разделить и перенести. И помочь, значит, своей любимой. Третье, что ну, это как бы уже такие разрушенные отголоски, что ему, если он изменял, например, то в это время он будет мучиться, да, то есть есть некое условие моральное, да, насколько он был правильный муж, как бы, и такое наказание ему получится. Вот. И в момент разрушения вот этого знания, да, уже есть некие легенды о том, что раньше вот так вот было, так делалось, и мужчины умели сами, да, вот они тоже участвовали, но сейчас уже только вот говорят, может, врут, что-то такое вот, мол, мы слышали, да. А есть места, где в живом виде рассказывают об этом. Вот, это очень интересно, и я думаю, что вот осознанные мужья, и я внимательно, кстати, собираю тоже об этом сведения, они некие такие вот детальки, отголосочки в себе улавливают, что у меня как будто тоже схватки, особенно если ты присутствуешь на родах, да, это, ну, это сложно не испытывать эмпатию, да, когда твоя жена, вот, испытывает схватки, и ты это видишь, ты это слышишь, ты сонастраиваешься телесно, да, с этим процессом. Многие говорят о том, что схватки как будто бы у меня, и живот сводит, и, значит, и с туалетом там что-то возникает, да. Например, такое, да, что-то еще эмоциональные какие-то такие чувства, необычные для мужчины, неожиданные для него, вот такие как бы следы этого явления, в принципе, психологически можно объяснить. Вот, и еще есть вариант, когда физически мужчине причиняют боль. Это, в принципе, мы по миру говорим, а к воде мы сейчас говорим, какие бывают в мире варианты. Да, когда вплоть до того, что, значит, ему привязывают веревочку к причинному месту, и жена, когда у нее схватка и больно, она дергает за эту веревочку, а мужчина лежит где-то на соседней кровати, и он, значит, ему передается по телефону это ощущение, и он тоже, значит, кричит и испытывает, значит, непростую историю рождения новой жизни. Да, чтобы, типа, чтобы знал, вот каково это бабье дело-то, вот, чтобы дооценивал, да, недооцененное. Вот такое интересное дело. И тоже важно мне сказать, что кувада – это слово, которое ввели именно религиоведы, описывая это явление. Это слово не русское, оно не из нашей традиции. Это слово французское, от французского кувад, что значит высиживать. Вот. То есть, когда вот какие-то производят от него слова, например, вот я встречала, что куклы-куватки, якобы они использовались вот в этом обряде кувады, нет, они не использовались, это не зафиксировано, это кто-то нафантазировал по созвучию, а куватки, они изначально через «т», потому что вот это кувать, это звукоподражание детскому вот этому плачу. И, соответственно, эти куклы связаны с малышом, да, но не с родами. Будьте осторожны, перепроверяйте такие сведения, да. Ну вот, значит, что касается мужа. Сейчас, я смотрю на наш план, чтобы мне все... А, повитуха, конечно, важно поговорить о фигуре повитухи. Кто это такая? Это важная роль. В принципе, конечно... Особенно в первых родах, да, требуется старшая женщина со знаниями в этой области, чтобы подсказать, поддержать, помочь, предложить какие-то приемы, проконтролировать, чтобы все прошло благополучно. Да. В последующих родах просто можно пользоваться поддержкой свекрови, старшей женщины, там, матери, даже родной. Можно самой рожать, об этом тоже пишут много, что просто женщина пошла и в хлев там, и через час вышла там с детем, никто ей не нужен. Вот, и действительно при, ну, это рассуждаю, да, при таком образе жизни, когда у тебя тело очень, ну, прокачано, да, физической нагрузкой, вот, и... Там, порядочное количество родов уже пережив, это вполне возможно, что роды проходят так. Да? Хотя для нас, умирающих там, значит, под капельницей, это сложно может быть, представить, но действительно и из туземных там племен тоже описывают современные акушерки о том, что они реально рожают так. С тобой говорит, там, присела вот и вынула дитё. Вот, то есть это не по-разному может проживаться, как и другие цикличные вещи, да, наши. Вот. Так, то, что мы считаем естественным для всех и всегда, да, это не обязательно так. Это привычно для нас при нашем образе жизни, при нашей экологии, при нашей фармацевтике, при нашей генетике и так далее. Это не закон для всех и всегда. Вот. Повитуха, да, то есть это знающая женщина, но повитуха, ее роль может исполнять просто старшая женщина, которая готова поддержать, помочь, просто что-то принести, воды дать, поддержать тебя, позвать кого-то, вот, свечку зажечь, там, помолиться, да, рядом. Вот. Такое тоже, смотря насколько тебе нужны какие-то услуги специальные. Вот. Ну, а на первые роды, как правило, приглашается. Бабка она также называется, много есть названий специальных, но вот баба, само слово, оно может обозначать повитуха. Это должна быть, конечно же, женщина пожилого возраста, опытная, вышедшая из детородного возраста. Обязательно, потому что в этом пространстве вот роженица, она единственная представляет собой вот эту уже плодородящую функцию, энергию, да, и повитуха, она фонить никак не должна своим фоном. Таким. Она уже, значит, за границей фертильности находится. Очень желательно, чтобы это была женщина с благополучной семейной судьбой. То есть, конечно же, рожавшая здоровых, живых детей, какое-то количество хорошее, прожившая жизнь с мужем. Желательно уже отошедшая также от половой жизни, да, потому что это тоже считается, что все влияет на все, да, состояние человека. Вот так называемая ритуальная чистота у нее должна быть. Эта женщина должна обладать также качествами морально высокими, да, то есть не замечена быть в каком-то там в чернокнижии и там, не знаю, ну, понятно, воровстве. Особенно вот в таких грехах, связанных с детородной темой, то есть там вытравливание плода, например, да, это вот для повитуха большой грех. Потому что как бы всегда, когда от нас не зависит полностью исход события, да, очень важное значение придается вот таким вещам тонким, магическим. Да, мы хотим и на этой, и на этом уровне повлиять на событие, которое нам очень важно, да, когда мы не можем его контролировать. Мы каждый раз, наверное, к этому с вами приходим, да, и появляется здесь магия, появляется здесь вот учет тонких планов, учет примет каких-то таких вот тонких признаков, знаков, чтобы как бы считать и предсказать, да, и повлиять. Вот, и что делает повитуха? За ней, во-первых, идут, как раз вот мужа посылают за повитухой. Об этом песни есть даже, которые поются на родинах уже, когда все свершилось. Есть праздник такой, отмечание этого события. Вот. Муж идет, там стучит, грючит да по улице, то, значит, Иванушка, да за бабушкой идет. Ты бабушка моя, там, значит, перебабь мое дитя, мое там что-то милое, сговоренное. Перебабить. То есть, собственно, принять. А, там, осмотреть, помочь, поправить, если что, да. Вот этим всем занимается повитуха. То есть она контролирует процесс родов, предлагает какие-то решения, магические приемы при затруднениях, она их должна знать, да, она их может применять. Вот. И когда дитё рождается, то она осматривает дитё, осматривает роженицу, применяет народную медицину для заканчивания кровотечения, обход с последом, да, значит, дитё, оно обмывается, и правка, наверное, ну, не знаю, еще рано про правку говорить, но послеродовая правка, это тоже не мексиканское какое-нибудь заимствование, да, это больше на слуху такие вещи, оттуда у нас, значит, хорошо там сохранились, но Я тоже с радостью выясняю, что у нас существует достаточно развернутая послеродовая правка матери и дитя, и мы там видим приемы, в принципе, в чем-то сравнимые с техниками рибоза, но в плане вот как бы свивания, да, то есть женщины завязывают, маслами там растирают, то есть есть массаж, он этим словом не называется, он называется трание, трать, тереть, да. Вот. Это тоже очень интересно, вот как это выглядит в народной культуре. Вот по крупицам такое мы встречаем. Значит, правят живот, ставят на место органы у роженицы. Вот. И после родов прямо там несколько дней подряд, до 7 даже вроде, каждый день ходит, топится баня, и ходит молодая мать с ребенком и бабушкой, то есть повитухой, в эту баню, и там правка происходит, эти бани, они как бы продолжают помогать женщине переход совершать, да, и очищаться вот от этих вот, собственно, критических, кризисных моментов, и на всех уровнях, на телесном уровне расслабляться, все приходит в норму, на места ставить все, закрываться, значит, все родовые пути. Конечно, в теплой баньке очень хорошо, прям, ну, наш народ понимает, что это важно женщину вернуть, собственно, в ряды трудового общества, да, вот. Но и здесь тоже есть печаль о том, что вот в те времена, когда прям, ну, в состоянии выживания люди живут, да, то они не выдерживают вот этот период, когда женщине надо отдыхать и восстанавливаться. Она, ну, например, если она одна женщина там в своей семье, некому готовить, детей много, там страда в поле, все, она не долеживает положенное время, она встает, начинает крутиться по хозяйству, скотину доить там и так далее, и, конечно, появляется у нее опущение. И вот последствия недовосстановления, которые, ну, к сожалению, даже и в современной жизни женщины не уделяют достаточного внимания восстановлению после родов. Прям вот лежать и лежать, и отдыхать, и спать, и спать. Вот прям 40 дней – это священное число, которое здесь, как и в поминальном цикле у нас присутствует, да, 40 дней или 6 недель, говорится. Вот, это время, когда вот ничего другое, внешние задачи никакие не должны вас тревожить, и семья, конечно, должна максимально вложиться в то, чтобы вы восстановились, потому что это, ну, вложение в дальнейшее здоровье всей жизни вашей, вот. И психическое в том числе, кстати, да, пока малыш только спит и сисю потребляет, то надо восстановиться, это очень большая перестройка. Но здесь уже, наверное, какая-то у меня своя пошла боль, история. Но я старалась тоже, да, восстанавливаться. Да, и это число, оно проговорено в традиции. Вот 7 дней, 40 дней после родов. Это определенные переходные этапы. Они, конечно, в основном запретами у нас окрашены. То есть, ну, женщина сидит вот дома, не ходят посторонние люди, да, не показывают ни ее, ни ребенка. Это может объясняться там, ну, с глазами, какой-то подверженностью, да, влиянием магическим. Но мы понимаем, что здесь также и тоже гигиена, что не нужно никакие чужие бактерии привносить. Вот, тем более, что, ну, собственно, зарастает, да, родовые пути у женщины, также они кровоточат и продолжают заживать. Ребенок, он заселяется тоже микрофлорой. Конечно, лучше, чтобы она была родительская. И мы все знаем вот про обычай заворачивать ребенка в рубашку родителя. Здесь тоже вот мы видим эту тему заселения микрофлоры. Эта рубашка, она должна быть именно ношенная, не новенькая, да, не суперстиранная, не прокипяченная. Она нормально снятая с родителя, как правило, с отца именно. Да? Ну, то есть есть разные традиционные здесь обычаи. Да? Где-то в противоположном пол, если сын, то в рубашку. матери, да, если дочка отца, ну, чтобы вот они любили очень сильно, принимали это дитё. Где-то по полу, где-то всех, любого ребенка в рубашку отца, потому что, ну, мать, понятно, она и так его обволакивала все эти месяцы, да, он с ней и так одно целое, а рубашка отца здесь, она нужна, чтобы его привнести в эту троицу священную, да, его микрофлору тоже добавить ребенку, и он посредством этой рубашки, вот он принимает и обнимает свое дитя, да, признает его, и вот такой, он, в принципе, здесь присутствует тоже должен, вот такое первое, да, обнимание и заворачивание дитя, покров, да, под крылом отца отцовской энергии обозначается, да, вот сколько красивых таких символов, которые, в принципе, и сейчас тоже очень даже насущны нам. Вот. А что делается с малышом в плане правки? Значит, смотрят на его несовершенства какие-то физические, и пока он такой очень мягкий, практически восковой, да, то повитуха массажем что-то может выглаживать, форму головы выглаживать, черты лица вот как-то расправлять, если это делать регулярно, или даже просто символически как бы добавляя пожелание такое массажем, чтобы вот он был, личико было там как-то пошире, там носик поправить, да, лобик там поумней. И, в общем, это все делается, да. Ну, короче, суставы, конечно, его растягивают во все стороны, все суставы разминают, чтобы там какие вывихи все, значит, нивелировать. Вот. И первые 40 дней пребывают они, естественно, в единстве, как бы друг к другу привыкают. Когда-то появляется колыбель, но не сразу. Считается, что малыш должен до нее дозреть. То есть первые дни, там месяц примерно, ему она не требуется, и он ее еще не понимает. А вот потом уже используется колыбель, мы тоже увидели на иллюстрациях. Колыбель... Она такая как бы семейная, она хранится в семье, и все малыши в ней могут колыхаться, делает ее тоже кто-то из старших мужчин, из дерева, или бывает такая деревянная рамка, и на ней такое вот холщовое, как гамак такой, дно, да. Вот. И она, в принципе, тоже интересный символ такого вот еще подвешенности между мирами. То есть ребенка на пол, на землю первое время нельзя класть, он такой вот только пришел оттуда, и он пока что у нас и покоится где-то вот в подвешенном состоянии, не касаясь земли. Первый год он у нас вот такой. Да, и это символически важно. И считается даже, что вот поставить колыбель на пол с ребенком плохая очень примета, как будто бы вот он засобирался в землю, когда ему еще не пора. Но с колыбелью много связано. Примет, что там повесить, положить, чтобы оберечь ребенка. Там ножик прячется под матрас, какие-то еще вещи, уголек там. Вот, вешается сверху обережные вещички, потому что, конечно, очень уязвим. А, вот. Так. Что касается обрядности. Обрядность родильного цикла. Ну вот в самих родах у нас, конечно, первая является такая молитва, да, когда начинаются роды, обязательно происходит обращение к богам, к божественным силам, зажигается свеча, вот, и присутствовать должно священное изображение в том месте, где роды происходят. Этим заботится повитуха, если она есть, да, она этим заботится. Вот. И дальше, собственно, ну, много есть магических приемов с использованием икон, святой воды, там, креста, но и много таких с природными элементами, там, с угольками, с яйцом, с металлами, да, и во время родов, и когда происходит первое купание, вот все первое, что у малыша впервые в жизни, оно считается, что несет программирующую такую функцию, поэтому первое купание кладет сюда серебряные монеты, и яйцо, и травы бережные такие вот для здоровья, да, там какие-то еще вещи символические, да, чтобы через эту воду все это передалось малышу. Первое пеленание, первое укладывание в колыбель. И первые даже вплоть до первого года, празднования первого года, да, там тоже вот такое программирование, потому что это вот все первое. Вот. А что касается именно обряда, то родины, роды завершаются обрядом родин, чаще всего, правда, известным как крестины, да, то есть это подытоживание родов и празднование того, что все завершилось, случилось благополучно, оно соединяется в христианской, нашей двоеверческой культуре с празднованием крещения этого младенца, да, то есть произошел факт крещения, и крестины – это именно праздник, то есть пир с приглашением вот, близких гостей по случаю крещения. Вот эти два слова, они значат разные, да. Вот. А родины – это тоже такой праздник, но он не очень привязан к крещению. Бывает он прям вообще отдельно. Вот. Когда именно навещают роженицу, конечно, в основном женщины это навещают, да, соседки, родственницы, подруги, они собираются, значит, молодая мать, она лежит, и от нее ничего не требуется, то есть все приносит с собой, как сейчас в лучших, значит, инстаграмных традициях, да, подружки должны принести много еды, позаботиться о своей, значит, роженице, подруге, да, чтобы она не вставала, не готовила, не убирала, все пришли, с собой принесли еще запасом большим, и обязательно приходили все с едой, да, зная, что ей нужно хорошо кушать, и семью надо кормить, а ей отдыхать, поэтому вот еду принесли, посидели, иногда даже не показывают им детишку, если еще прошло несколько, там, мало дней. Обычно это бывает и третий день, и седьмой день, или там уже вот, значит, в районе 40. Ну, такой как бы праздник-летучка, ничего специального. Посидели, значит, пожелали всего хорошего, там, как прошло, выслушали, да. Песни поются, выпивается чарочка. Какие-то обрядовые действия пожелательные для ребеночка происходят. Вот. Еще из обрядового, конечно, вот очень интересный обряд, который, можно сказать, я реконструировала из разных вот тоже деталей встреченных, это приобщение дитя к очагу дома. То есть очаг дома, печка, он представляет собой, в принципе, фокус такой предков, да, который печь связывает наш мир и мир предков. Почему приглашают, например, на трапезу поминальную через трубу, вот, и это такой вот источник для нас и тепла, и пищи, и всего, и здоровья, да, и это такой образ лона, из которого мы все вышли, вот, и ребенок рожденный, он представляется этому очагу, его торжественно подносят, там с порогом тоже действие есть, значит, через порог там его надо прикоснуться порогу, под которым тоже считается, что живут духи дома, да, охранители рода, и там же похоронен кто-то бывает, да, либо под порогом, в том числе вот потерянные дети, например, там мертворожденные, да, вот, и это все вот добавляется в этот сон души. Души хранительницы, которая представлена как домовой. Вот. И представляют очагу этого ребенка, говорят, вот, причем обращаются именно к домовым, что ты хозяин, со хозяюшкой, со малыми детушками, вот примите нового члена нашей семьи, вот вы его уж ласкайте, не обижайте, принимайте, и, естественно, угощение им ставится. Вот. То есть, в принципе, это общение с домовыми, да, и введение нового члена семьи, вот знакомство с незримой частью рода этого члена семьи. Вот такой интересный обряд у нас рудиментарно существует. И последнее, что надо сказать по обрядовой части, это размывание рук. Тоже такой интересный очень обряд, связанный с повитухой, которая все вот с тобой была все это время после родов, она, в общем-то, здесь как бы присутствует как, ну, домработница. Она женщине помогает все делать вместо нее. И этот вот родинный праздник тоже она готовит, она накрывает, то есть за хозяйку действует. Вот. И, ну, есть традиции, где денег не берет повитуха, да, ей одаривают, ну, натуральным образом, там, пищей, тканью, платком, мылом, там, вот, рушником, вот, натуральными дарами. Есть определенные дары, которые принято дарить тоже символически, обычно ткань. Вот. И в конце этого периода нам нужно, роженице с повитухой, нужно расстаться и энергетически как бы тоже разделиться, потому что это очень большое слияние, очень серьезное переживание, вместе прожитое, связанное с кровью, связанное с переходом между мирами. Да? Поэтому вот как выглядит этот обряд. Он обычно бывает на пороге, что тоже знаменует границу. Молодая мать моет руки роженице, моет руки, и роженица моет руки матери. Да, тоже там вода, там угольки, монеты там в этой воде могут быть. И говорятся слова: нет моей крови на тебе. Больше все, я все смыла, мы как бы с тобой вот закончили этот этап. Вот, благодарствие, моей крови на тебе нет. Вот, это говорит мать. Ну и вот, вероятно, это помогает хорошо размежеваться с благодарностью, да, и дальше идти обеим в жизнь. И роженица на 40-й день, вот в двоеверческой традиции, это первый поход в церковь для нее, да, считается, что она как бы такая нечистая, вот когда у нее идут, значит, очищения послеродовые, кровяные выделения, она, понятно, что для церкви нечистая, но в целом мы понимаем, что это переходный период, и вот эта волшебная цифра 40 здесь опять у нас, да, она между мирами, и если 40 дней прошло, и женщина все, она здорово себя чувствует, то все, она как бы из этой пропасти вышагнула полностью, мы понимаем, что инфекции нет, все заживает, мы все остались в жизни, да, то есть это время такого на мосту, еще и младенец, и мать, они на мосту, учитывая, что средств диагностики, там, приборов каких-то не было, да, то вот мы просто наблюдаем. Конечно, может быть что-то, послеродовая горячка, которая является просто инфекцией, да, развитием инфекции в родовых путях, вот, у младенца куча всего может быть, вот, поэтому наблюдаем, молимся, применяем вот баню, очистительные средства, какие-то народные медицины, и надеемся, что мы вылезем из этого, что наш организм справится с этим. Ну и как обозначение того, что я вышла снова в жизнь, поход в церковь первый, да, и, значит, женщина выходит, собственно, на улицу, в люди, она может снова носить традиционную свою одежду для своей стати присущую, элементы украшений, да, которые в переходе люди снимают, да, там серьги, бусы, это все как бы элементы этого мира, мира яви, да, которые... Ну, вот это можно применять в современности, да, обозначить для себя, что я вышла снова в жизнь, и закончился для меня этот шаманский полет. Да. Вот. Ну, и я обещала сказать про трудные вопросы, связанные с нежизнеспособными детьми. Это, конечно, сложная тема, и не знаю, стоит ли бегло касаться, но мы... Все знаем, что смертность была очень высокая, детская, а также были сразу же, конечно, мертворожденные и выкидыши, тоже ввиду тяжелой работы на протяжении всего срока беременности, да, этого много, даже была такая пословица: «Нема такой мамки, чтобы не было у ямки». То есть нет такой мамы, у которой не похоронено хоть одно дитя. И учитывая, что рожали много, да, то статистически из них порядочное количество умрет, даже беря высшее сословие, например, жена Льва Толстого, у нее там было 9 детей, и из них там несколько в могиле были. Вот так, да, это при всех возможностях, да, и врачей, и все. И, кстати, Лев Толстой присутствовал при родах своей жены, и князья, и цари тоже в дневниках их описано, что они присутствовали, это была норма в жизни. Но говоря про высшие сословия, вот там уже появляется вмешательство врачей, считается, что вот нужен иностранный специалист с образованием, и там появляется вот подстраивание под врача в виде позы, да, что женщина, надо, чтобы ему было удобно, лежачая поза в кровати или на кресле, это все равно происходило дома, у нее, да, но уже как бы некая такая скованность тем, что, во-первых, мужик чужой здесь присутствует, да, и, во-вторых, вот, значит, он какие-то предписания тебе дает, ты не опираешься на себя, на свои чувства, как тебе будет легче, а слушаешь, как вот светило науки, значит, заплоченное, как оно тебе скажет. Алексей сидит и интенсивно кивает почти на протяжении всей передачи. Ну вот, наверное, пока так. Я еще раз напоминаю, да, что есть 6-часовой семинар по этой теме, да, более погруженный и подробный. Сейчас мы вот так обзорно у нас с вами получилось. Вот. Он платный, можно обращаться ко мне, чтобы его посмотреть. Вот, у нас есть иллюстрации, можно их в начале вопросной части посмотреть, можно сейчас. Давай сейчас мы, если есть такая возможность, посмотрим, для того, чтобы уже вот тему донесения информации в полной мере вот проявить, а потом я уже буду зачитывать что-то здесь из чата, какие-то свои будут вопросы задавать, потому что на самом деле тема очень важная и очень интересная, несмотря на то, что ты рассказываешь о том, что было несколько веков назад, все-таки мы не перестали рожать. Ну, к счастью, пока еще не перестали, да? Вот. И вот эти все вопросы, которые возникают, как родить, как зачать, как показать, как что сделать, они очень важны. Кто-то это как суеверие рассматривает, как-то там анахронизм. Но вот как показывает практика, ну, давай мы с тобой разберем, короче. Так что, если возможность, то давай посмотрим. Если вопросы там есть, тогда можно сейчас посмотреть, да. Ну, включайте, я же прислала вам. Хорошо, папочку. Алексей, включи тогда и скажи там, пошло, не пошло, чтобы мы... Потому что я не вижу то, что там сейчас будешь показывать, чтобы... Ага, вижу, появилось, да. Да, и мы знаем, что вот для высших сословий детей нанимали кормилец, это стало в какой-то момент модной темой такой, да, и кормилец, как правило, как раз, естественно, из крестьянок брали и считалось, что у них молоко... лучше, здоровее, гуще, чем, значит, у нас таких голубокровных и худосочных вот, бар. Дальше. Угу. Ну, вот здесь про приобщение отца, да. Так, конечно, отцы, как и сейчас, наверное, ну, совсем маленьким ребенком не особенно им было понятно, что делать, и в основном, да, такое пествование малыша, оно лежит на женских плечах. Но вот в дальнейшем, когда уже такой худнок, то за него берутся дедушки и бабушки. И дедушки тоже в большой мере, потому что это люди, которые уже ввиду немощи физической, они не участвуют в дальних таких работах больших, которые заставляют отсутствовать родителей весь день. Да? Они здесь, они... кашку помешать, они покормить, они рассказать, они насмешить, они утереть. Вот, поэтому вот именно старшее поколение здесь активно подключалось. И это вот та самая большая семья, да, которая позволяет не выгорать каждому члену, да, родителям, особенно маме, когда она 24/7 одна с ребенком, больше нет никого. Большая семья позволяет всем вкладываться по мере сил, и все-таки присутствовать еще в каких-то сферах жизни вот, и продолжать эту самую жизнь дальше. Ну, это вот красивая этнография, конечно. Вот. И колясок не было, как вы знаете, да, поэтому дитё, вот пока оно не ходит уверенно, его носили на бедре, носили на себе, вот так за пазуху даже клали. У нас с намотками типа слингов не особенно это... Я не особенно встречала, просто вот если верхняя одежда есть, то она перепоясывается, и за пазуху суется малыш, и ты его несешь, если тебе надо идти. Но, в принципе, как-то вот на себе вот и носили, пока есть мочь. Дальше. Ну да, тоже бабусечка. Хотя это может быть и мать, потому что мы знаем, что... рожали на протяжении всего детородного своего возраста, да, там до 50 лет могли. Хотя уже считалось, если у тебя ребенок там женился, и он уже готовится тебе внуков принести, то тебе уже рожать неприлично. То есть подразумевается, что и половую жизнь тоже уже пора заканчивать, потому что а каким образом еще ты можешь остановиться? То есть ты уже бабуся, дедуся, все, значит, наше время прошло. Пускай, что нам по 35, Но мы уже бабушка и дедушка, поэтому пусть они рожают, да, а мы будем пестовать. Дальше. Ну, тоже вот, да, этнографические картинки. Угу, дальше. Это вот обряд размывания рук в Болгарии, заснятый, да, вот женщина моет пожилой женщине руки с травами, мы видим там вода. Дальше. Ну, вот красивая такая живопись. Про покровительство, да, про участие обоих членов пары. У каждого своя роль. И все они на одно дело действуют. Угу. Тоже красивость. Дальше. Это вот наши вышивки прекрасные, которые... Архаичные вышивки, там есть изображение сюжета рождения, да, вы видите здесь женщину с раскрытыми ногами, да, у которой вот в лоне прям такое вот окошечко, и там может солнце, может чего, ну, в общем, что-то рождается, и даже мы видим здесь груди у нее вот по бокам, это очевидно, что это обнаженная грудь, да, что это просто вот богиня в небе, рождающая чего-нибудь нам, благое, да, вот солнце или просто вселенную, или еще что-нибудь, жизнь. Вот, богиня, которая рождает все на свете, и все обращены к ней, птицы, и наверху, и внизу. А если птица наверху и внизу, значит, дело происходит на небе. Это небесная роженица. Представляете, какие сюжеты удивительные сохраняет вышивка. В том числе благодаря тому, что утрачивается понимание, что тут нарисовано, а просто передается как, ну, такой устойчивый мотив художественный, да, ну, хотя мы не знаем, может быть, они все-таки все это понимали, но, ну, помалкивали где надо, да, типа, а что, у нас тут цветочек, вазочка, цветочек. Дальше. Это навершие головного убора, тоже мы видим здесь рождение, прям вот малыш внизу со всеми частями тела, да, богинюшка, роженица такая, может быть, орловидная, крылья у нее есть, какие-то лапы птичьи. Вот, видите, какая удивительная картина, она всегда наполнена силой. И вообще сам вот факт родов, вы, наверное, сами чувствовали, если кто-то в родне вот родил, да, или рожает, или даже просто беременная женщина, всегда это вызывает всплеск каких-то чувств из спинного мозга, да, что это очень важно. То есть мы не говорим так себе, но мы чувствуем, что это очень важный момент. Мы плачем, мы радуемся, да, мы готовы, не знаю, вложиться, как-то хочется подчеркнуть, обогреть, да, вот отметить, поддержать, потому что, да, это у нас как-то вот в инстинктах наших это есть. Угу, дальше. Это момент крещения у нас здесь, крещение в доме, да, зависит от сезона, если там церковь прямо близко и лето, то могли нести в церковь крестить, если зима и далеко, то тогда прямо в доме происходит крещение, там тоже много обрядовых моментов магических, крещение дитя, но мы вот по жалобам самих священников мы узнаем, что не было такого поголовного, да, все как один на 40-й день там крестили детей, а жалуются, что, блин, у них там бегают 8-9 лет дети, никто не чешется вообще привести их покрестить, а в церкви, значит, обвенчаться, они живут с семьей, рожают детей, но почему они не идут, как полагается христианину, там в церкви не венчаются, что это такое вообще за... То есть такого тоже много, и не относились к церкви так, как кому-то хочется представить, что вся Россия, она была такая православная, да, то есть было очень разное и на местах. И чем глуше места, тем оно веселее. Дальше. Дальше. А, здесь вот эта музейная, значит, композиция, она изображает обрядку воды. Вот мужчина, он, значит, там мучается, и рядом с ним повитуха. Дальше. Вот мы видим, как цепляется колыбель, да, через такую жердь, да, которая называется очеп, от слова цеплять, очеп, оцеп, да. цепляется и перекидывается через ту самую матицу, вот на которой роженица может тоже висеть, опираться. И это тоже символ, и в принципе он даже где-то проговорен, да, что душа продолжает как бы еще с неба сходить, вот на это дитя подвешенное, оно, видите, как колодец, журавель, да, оно еще сверху, еще как плод какой-то на дереве висит, еще не до конца он спустился на землю. И вот эти наши подвесные колыбели, они по всей ведь России подвесные. Напольные колыбели – это что-то такое из моды, из города, очень позднее для нас. Вот это очень важное символическое явление. Угу. Дальше. Ну, это вот в поле, да, как бы и ты родила, и все равно ты тоже в страде участвуешь. И в песнях много мы встречаем про то, что женщина на жатве, и она с собой притащила вот это все, вот этот вот бивак, и у нее малыш, и у нее там еще постарше малыш, и их некуда девать. И они с тобой, естественно, они тебя дергают. Хочу пить, хочу спать, хочу есть, мне скучно. Мухи летают, оводы, да, и вот, значит, женщина, помимо просто трудной работы жатвенной, она еще вынуждена это контролировать, вот, и даже есть песня такая, вот она слезы вызывает, что я жала там, жала, и у меня дитё там на меже, в колыбели, и дитё кричит, а мне надо жать, да, и медведь даже вышел, он пожалел это дитё, вместо того, чтобы его съесть, он его стал качать, типа, ну не плачь, давай хоть я тебя покачаю, представляете? То есть там еще и дикий зверь, на самом деле, не всегда кончалось так, да? Вот, какая сложная у женщин судьба, представляете? Вот. Тем не менее, вот они, и не тем не менее, а через все это мы, собственно, вот находим, собираем части себя, свои силы, проходя через эти испытания, данные нам, да, и все это окрашено любовью, да, мы это делаем не потому, что мы почему-то попали в эти условия, мы это делаем все в конечном счете ради любви, ради продолжения своего рода, да, который на нас возложил эту задачу большую, великую, ответственную, вот, и только, собственно, только с любовью, наверное, это и можно пройти. Дальше. Это тоже очень интересная вышивка северная. Посмотрите, вот здесь вот в коротких юбочках женщины, у них видны соски. Это кормящие женщины, а которые в шубках коротких и дальше юбка длинная. Возможно, вот эта одежда шубки, да, она такая специально расширяющаяся, как колокол. Это одежда, скрывающая беременность в том числе. И посмотрите, что между ними души малышей. Видите, у них от плеча до плеча вот здесь такие витают, витают маленькие детишки. Конечно, ребенку там делать нечего. Это душа ребенка, это мысль ребенка, это собирающийся ребенок, который веет рядом с тобой. Да? Вот это очень интересно, если вглядеться, оказывается, что это вышивка на нашу тему, на тему нашей передачи. Дальше. Или точнее, это качество бранное. Угу. Все, да? Вот. Ну что ж, очень интересный рассказ, очень интересное повествование. Я все, как ты говоришь, все время сидел там, кивал головой, потому что много мыслей созвучных. Знаешь, прежде чем я зачитывать вопросы и реплики, пришло достаточно много отзывов. Я хочу задать тебе вопрос. Вот скажи, пожалуйста, как современная женщина и как фольклористка, ты вот воспринимаешь, каким образом то, что в древности смерть, ну, вот, при родах или совсем маленьких детей, она так воспринималась, ну да, неприятно, но естественно. А сегодня это рассматривается как какая-то вообще трагедия, жить не могу и так далее. Вот есть ли в этом какая-то, ну так, по-философски чуть, да, какая-то смысловая нагрузка жизни, что тот, кто слаб, он умирает, и через это оставляет возможность появиться тем, кто более крепкий и сильный. Вот неприятная, может быть, сложная тема, но часто слышу, вот, ой, там все и так далее. А раньше это воспринималось, ну, жизнь, да, Бог дал, Бог взял, там, к примеру. Вот твое мнение, как ты к этому относишься? Да, я именно так тоже отношусь. Я понимаю, насколько тяжело всем сторонам, если рождается нежизнеспособный ребенок, да, больной, неизлечимый, коллега, и в условиях крестьянства, когда каждые рабочие руки, каждый рабочий день, он, в общем, для выживания семьи и рода, мы понимаем, что вот этот человек, который не может себя обслуживать, а тем более помощью быть своему роду, он становится обузой роду, которая угрожает выживанию рода. Вот. И поэтому вот, до нас доходит сведения о том, что в древние времена ну, не стремились люди сохранять любой ценой жизнь вот, любого члена из гуманности. Да? Потому что у нас сейчас есть такие возможности у нашего общества, и у нас такие стандарты. Тогда не было таких возможностей, поэтому, конечно, в первую очередь ресурсы направлялись на сохранение жизни жизнеспособных людей и трудоспособных. И по возрасту то же самое. Которые могут дальше продлить род и вложить в него силы свои. Вот. А по поводу смертей, ну, я думаю, да, что, конечно, это является естественным отбором. Если у нас происходят выкидыши или смерть в родах, то это говорит о том, что действительно организм, он слаб. Да? И вот в тех условиях, ну, если он выживет здесь слабый, то он не выживет при первой там дизентерии, потому что как раз детская смертность там первых лет – в основном она вот от таких болезней, как дизентерия, просто антисанитария, насекомые, и такой уход, такие воззрения, что вот эта кормежка ужасающая всех, кормежка из рожка, какой-то жеванный хлебом с молоком, пожеванным дедом из рожка с первых дней жизни, ребята, с первых дней жизни. ВОЗ просто вот, значит, рвет на себе волосы задним числом, да, но вот это реальность, почему это было нужно делать, потому что женщине нужно было отлучаться, да, если бы ей предоставили срок ухода за ребенком оплачиваемый, да, конечно, она кормила бы грудью, отгоняла бы от него крыс там, и все прекрасно бы выживали, так же, как у нас, да, тогда условия были другие. И вот, да, зато вот мы видим, что эти люди, они еще вот до 20 века мы видим их, это люди двужильные. Они прошли войну, они прошли все на свете без медицины, без поддержки, помощи, вытянули на себе там и женщины, в том числе там многих детей и раненых мужей, и скотину, и огород, и голодоморы, и, значит, раскулачивание, все, да, все, что пало на их плечи. Вот, благодаря тому, что изначально был проведен этот отбор. Вот, я понимаю это. Но, конечно, призывать там к таким стандартам в наше время ну, мы не можем, да, потому что сейчас другие приоритеты, другие воззрения, этика другая. И ну, надо просто понимать, что разное время, разный подход. Ну да, разные условия жизни, но надо тогда отметить следующее, что я говорю тем, кто вот пережил такие страдания, переживания, потому что даже при современном уровне медицины, казалось бы, ну вообще там живи не хочу, да? Все равно смерти у нас присутствуют, человеку свойственно рождаться и умирать, и в том числе присутствует смертность детская. И вот тем, кто пережил это, я хочу сказать, друзья, ну это жизнь, это раз. Второе, если бы вот не было такого отбора в древности, то в этом случае, возможно, мы бы сейчас с вами и не жили. Это два. Поэтому вот благодаря тому, что выживали сильные, вот у нас это вот где-то вот порой двужильность сохранилось. Сейчас уже, конечно, меньше. Вот честно, давайте скажем, по сравнению с теми, кто был там 5-6 поколений назад или там 10, но мы вот вообще дохляки по сравнению с ними, как бы там спортом мы не занимались, не следили за собой и так далее. Сейчас, если нас поместить в те условия, ну, вряд ли кто-то там проживет больше недели, вот реально. Там застенает, зарыдает, будет молиться всем богам и предкам, только верните меня обратно в мою люльку, да, вот эту теплую и так далее. Так что благодаря им, вот таким вот людям, которые выживали, мы сейчас и живы. Вот низкий им поклон. А мы как-то, не знаю, как-то недоношенные по жизни, какие-то представляемся. Переживаем каждый чих – это переживание, каждый там прыщик – это переживание. И так далее. Вот более спокойно отнеситесь и вспоминайте, что времена-то были хуже, но худшие времена рождались сильных людей, которые делали лучшие времена. И мы сейчас лучших живем и создаем что-то худшее, потому что мы слабые. Вот. Вот просто так подумайте, пофилософствуйте об этом. И вот да, сейчас хочу... Да. Хотел сказать что-то? Золотую середину я предлагаю. Угу. Смотреть, как было, как есть, и здраво, в общем, идти здравым путем, без перегибов. Да, без фанатизма, без сектанства. А то у нас сейчас, как не разговариваешь, все делятся на какие-то секты. В родноверии, в язычестве, в ведичестве. Какие-то секты везде. Христианство, какие-то секты. Ну вот везде посмотришь, и друг друга калашматят. Вот только так, а не иначе. Я говорю, ребята, жизнь вообще не такая. Она более интересная, она более широкая. И есть и радость, есть и горе. Но это все жизнь. И не надо там это му так вот делать и своего брата или сестру гнобить из-за того, что он чуть-чуть по-другому мыслит. Он одел другое платье, или она одела другое платье, или там другое там, костюм кто-то носит. Да? Ну, или там читал эту книгу такую, эту книгу такую. Да? Вот попроще надо быть в этом смысле. Хватит уже мордобоем-то заниматься. Ну, война разве вас устраивает? Меня, например, не устраивает война. Ладно, идем дальше. Ольга написала тебе. Здравия. Очень хотим с супругом детей. Сперва были замершие беременности, а теперь несколько лет вовсе не наступает беременность. Это значит, что род не хочет продолжаться? Как исправить эту ситуацию? Ну, что посоветуешь? Ну, это, конечно, сложные темы, и так вот с плеча незнакомому человеку что советовать. Наверное, никогда не вредно продолжать очищать себя, возвышать, высветлять себя, свою пару, да, и продолжать посылать этот запрос, да, обозначать то, что мы это хотим. Вот, это то, что можно делать. И, ну, вот говорят, что есть когда такой какой-то блок именно прийти в родительство, то взять на воспитание ребенка, оно как бы уже раскрывает этот блок. То есть вы становитесь родителем, пускай не рожав, и у вас поток материнства, он открывается. И дальше уже даже неожиданно начинают приходить свои дети, когда вы уже родители, и как бы ничто не мешает. Это тоже сложный вопрос, решение. Вот, но я вот как бы уже, сидя с этими детьми беспробудно, на самом деле я думаю о том, что я бы очень была бы, может быть, и рада другой жизнью жить, но, конечно, если бы у меня не было детей, я бы грустила о том, что их нет. Вот. Но всегда хорошо, где нас нет, да. Ну да, вот когда с современными женщинами молодыми разговариваешь, они как-то вот сначала попугиваются, ну, современности. В современности многие женщины попугиваются многодетностью. Они там сразу, да я что там, свиноматка, что ли, и так далее. А вот когда родит там 3-4, вот у меня есть такие случаи, которые молодыми попугивались, а сейчас там вот, я не представляю, как бы я без этих детей жила. Я не представляю, как бы у меня не было вот этого вот звоночка, вот этой вот кудряшки, вот это и так далее. Они тут с ума сходят представить, что детей бы они этих не родили. Вот такой парадокс современной женщины, вот я встречаю. А в древности об этом не задумались. Раньше как? Ну, Бог дал, и отлично, все. Ну да, тяжело. И на самом деле, вот ты рассказываешь, а я же так вспоминаю рассказы моих там, женщин из предыдущих, да, поколений. Они рассказывали, да, вот мы с узиками и там грабельками, конечно, мы не таскали ничего, там мешки не переваливали, но грабельками мы обязательно выходили, помогали. А как не помогать? Ну, ты член этой общины, хотя механизация в те времена уже была, уже там даже какие-то первые комбайны там стали появляться, вот эти трактора там какие-то и так далее. Но даже при механизации все равно нужно было и цепами обрабатывать, и что-то там грести, и там в авинах поддерживать тепло. Там, и этим занимались те, кто мог заниматься по силам, по возможностям. Да, конечно, мужчины старались там, ты куда ты лезешь, давай, иди там. То... Женщина, не-не, ну как, ну бабы вышли же, я ж чё ж, я не пойду, я что ж. То есть на деревне попробуй не выйти, ну тебя ж потом пальцем будут показывать, а у нас на деревне так это, языки-то какие, а ты нам. Вот, так что это правда, это на самом деле правда. И с детьми ходили в поле, где-нибудь там под стажок посядешь, чтобы солнышко не пекло, там и одним глазом туда, другим сюда, там. Кто-то там, смотри, у тебя там пополз куда, а, да, там. Вот, все это реально, все это было. Но, опять же, это показатель того, что это в труде, в единстве, вот оно всегда присутствует. Да и движение. Вот сейчас у нас как? Многие современные, кто себя называет повитухами, они говорят, в движении ваше здоровье, здоровье вашего ребенка. Ну, а движение современное, там, ну, позаниматься там чем-то, фитнес какой-то такой мягенький, аккуратный. Йога, да, такое вот. Ну, нет, современные нормальные повитухи, они говорят там, ну, помощницы говорят, нет, не это, а вот такое именно движение. Да, вплоть до того, там, что нагибаться, чуть-чуть приседать, аккуратненько там, да, проползти на коленочки, что-то сделать. Не, говорит, не освобождайте себя от такого простого труда. А вот эти вот, которые навороченные, крутые, дорогие повитухи, они там йога нам, на вот это все такое. Хотя к йоге нормально отношусь, я не помню. Вот, но суть в том, что какое-то оно сахарно-рафинированное. Вот, ну и... Ну ладно. Ну мы другие. В принципе, я вот не... идеализирую картинку, вот как они крестьяне дружно там рожали по 12 детей, и ничего, и гигей там вырастим, и мы, на самом деле, мы действительно другие, и у нас личностное начало, может быть, вот желание собственной реализации, оно занимает гораздо больше места. Вообще вопрос, а что, кто я, а что я хочу в этой жизни, да, и у крестьянина, может, он просто не стоял, потому что он не мыслил категории «я», он мыслил «мы», нам надо, вот нам надо сейчас убрать сено, нам надо продолжить там род, да, это моя вот, такой закон, так все делают, и я делаю. Вот, поэтому надо думать на самом деле, ну, хотите ли вы детей, есть ли у вас это призвание, да, надо осознанно подходить к этим выборам, чтобы потом не... кусать локти, не надо плясать под стереотипы, я считаю. Надо очень идти в контакт с самой собой, женщинам, мое послание. Контакт, очень внимательно слушать, что там есть у вас. Сколько у вас сил, сколько у вас, какое у вас желание. И тогда будут приходить дети, которые будут действительно желанные, и родители, которых будут готовы к тому, что такое на самом деле материнство. Потому что вот эти картиночки рекламные, они приводят к тому, что женщина совершенно не представляет, как выглядит материнство 24/7. Вот я фоткаюсь вся в белом, малыш у меня весь в белом, и мы с ним гуляем по кленовым листьям. На самом деле это не так. Ты пошла гулять по кленовым листьям, он у тебя упал в лужу, он у тебя обкакался, у него поднялась температура, сопли текут, вот, и все твоя фотосессия катится, значит, с горы. И так каждый день. На самом деле. Поэтому лучше смотреть на семьи, да, приближаться к картинке реальности. И тогда уже делать осознанные выборы, девчонки. Но, конечно, здесь все равно очень много любви, и ты действительно как феникс. Ты рождаешься совсем другим человеком, другой женщиной. И вот к вопросу, у нас все ссорятся, у нас секты, все спорят. Вот материнство мне дало как раз вот принятие через отношение к детям, через вот эту вот безусловную любовь, дало ощущение вот такого глубокого принятия. Люди очень разные, и все имеют право, у всех есть место для своих чувств, для своих мыслей, и как-то вот я принимаю всех. В нашем движении тем более, потому что у нас есть общее важное дело, священное, да. Продолжать нашу традицию. Да, да, именно так. Я вот как-то разговаривал с женщиной, которая мне сказала: Алексей, я не знаю, что такое любовь. Вот, ну просто, вот, ну не знаю. Да, она замужем была, да, родила ребенка, говорит, ну я не знаю. И вот как-то недавно мы пересеклись и говорю, ну а сейчас ты познала, ребенка уже там, уже скоро в школу пойдет. Она говорит, ты знаешь, да, вот я наконец поняла, что такое безусловная любовь благодаря сыну. Да, с мужем разошлись, да, но благодаря сыну я почувствовала, что такое настоящая безусловная любовь. Я говорю, ну это не совсем любовь в полной мере, это все-таки твое чадо, все-таки это твой ребенок, а вот еще любовь-то она еще шире намного и тоже безусловная. Она говорит, ну возможно, мне до этого надо дойти, возможно, встречу. То есть вот даже через ребенка, не обладая вот этим чувством любви, ощущением любви, состоянием любви, она хоть что-то стала вот понимать в этом мире. И это вот дорогого стоит. Ладно, еще хотел, знаешь, что вот тут сказать. Вот что вот это вот Ольга, когда задала вопрос, у меня вот несколько было ситуаций, когда люди ко мне вот так-то, ну, почему-то меня считают каким-то знатоком там, да? Ну, может быть, чем-то и знаток, не знаю. Вот, но как-то обратились ко мне несколько человек в разные годы, женщин, говорят, ну, не можем зачать. Да, и мужчина там тоже был. Не можем зачать. И вот мы там поговорили, и самое удивительное, когда я, ну, разобрал их ситуацию, кажется, ситуацию надо разбирать индивидуально, не просто так вот. Сделай это, там, выпей такого-то корня, там, либо там поглубже, да. Вот, нет, не так. И вот у них на самом деле родились дети. Они там встречаемся, а говорит, после этой встречи у нас пошли дети. Это удивительно. Ну что ж, обращайтесь. Что называется. Ладно, идем дальше. Вопрос Лади. В энциклопедии «Русские дети» увидела статью о двойнях, что это воспринималось неоднозначно, чаще как позор и стыд. Можете поделиться вашими находками по этой теме? Благодарю, Наталья. Ну да, у этого есть символический смысл, что люди рожают по одному. Если ты рожаешь двойню, то ты как будто бы, ну как скотина, да, котишься вот нескольким пометом из нескольких детей. Вот это во-первых. Во-вторых, что они, поскольку они близнецы, они очень похожи, то это какая-то раздвоенность одного на два. Это дублирование, которое в мире вот создает опасность какую-то. Близнецы, да, к ним относились как магические опасности. Магические опасности для общины вообще. Вот. И не у нас, но где-то могли одного даже вот устранять в каких-то народах мира именно из-за вот этих верований, да, что вот эта двойственность, она какая-то не символически неправильная. Угу. Хорошо, идем дальше. С другой стороны, у нас есть миф про первоблизнецов. Да? А, опять же, не у нас, а в мире есть миф про то, что Бог изначальный, да, он появился в виде двух близнецов, иногда это мальчик и девочка-близнецы, которые за неимением других вокруг существ вступили в брак между собой и, собственно, породили все случае. То есть эти близнецы – это на самом деле прообраз гермафродитизма, да, что в одном существе присутствует все. Присутствует и мужское, и женское. Как это изобразить? Это изображается в виде близнечной пары. Вот. И от этого мифа берет, видимо, начало наше сказание об Иване да Марии, которые были брат и сестра, но, значит, запретной любовью полюбили друг друга и там либо умерли, или превратились вот в этот цветок Иван да Мария. Корень, видите, вот он там, в мифе сотворения, и от близнецов, от близнечной пары. Но и там и любовь, там и творение, да, и вот это вот соединение полов интересно так вот преобразилось. Угу. Так, Наталья дальше пишет. Радостно видеть и слышать Ладу, спасибо за эфир. Дальше. Да, только вчера читала о Толстом, 13 детей и 7 только выжило. И благодарность тебе, фото, красота, спасибо. Так, момента море. Очень важная тема, благодарю за эфир. И вот от нее же след вопрос. Есть ли повитухи или сообщество повитух сегодня и пользуются ли люди их помощью? Ты какое-то сообщество знаешь повитух? Конечно, есть сейчас люди, да, которые изучают эту тему и проходят конференции, проходят мастер-классы. Значит, к нам приезжают как раз вот мексиканские женщины, у которых хорошо родовое знание сохранилось. Оно очень такое горячее, душевное. Вот. И даже вот в ноябре будет конференция «Руки и сердца». Она для повитух и помогающих специалистов. Ну, там остеопатия всякая и все, но начиналось это именно как повитушеское дело. И возглавляет его Юлия Шелепина. Это такая тоже в возрасте уже женщина, которая как раз собирает русский материал по пеленанию, то есть женщины, свиванию женщины послеродовому, баням, магическим таким целебным, повитушескому делу, массажу, и там приезжают все, кто может чем-то поделиться, и вот меня как раз в этот раз тоже, увидев этот анонс, пригласили туда с тоже с этнографической темой, вот как раз про трудные вопросы, о жизнеспособности, о подменышах, об перинатальных смертях и практиках психологических, как женщина может это проживать, традиции есть, приемы, как проживать смерть детей, собственно. Вот. Поэтому есть сейчас это движение прям обширное. Конечно, там есть некоторые тоже фантазии. Да? Надо фильтровать, надо слушать, надо смотреть, откуда источники, какие у человека. Да? Есть какие-то розовые замки, что все было так душевно, прям из космоса там спускалось дитё, они, значит, под пение его там принимали, ну что-то такое, в общем, тоже от от фантазии, да, вот, кстати, про песни иногда спрашивают, а какие песни народах? Когда вы будете рожать, вам будет не до песни. Вот прям совсем. Гудение, да, это очень помогает, гудение на низких звуках, проживать схватки. Очень советую этим пользоваться. Вот, а песня, она, это такое упорядоченное звучание с сюжетом. В родах лучше выйти из вот этого рационального состояния ума, которое может поддерживать сюжет. Вам нужно максимально спуститься в свой рептильный мозг, чтобы дело делалось, которое нужно. Да? Это животное, природное дело. Поэтому не надейтесь на песню лучше. Звучите, как вам нравится. Да? И если музыку включать, я бы тоже включала музыку без слов, без рационального сюжета. Вот. Ну, был у нас опыт с песнями, когда Джигурда выкладывал свое видео, где он сидел и, рождающий своей очередной жене, пел под гитару своим замечательным голосом песни, восхваляющие ее. Ну, есть я примеры бы такие. Да, если ну кто-то ладно. Вместе мой процесс таким образом. Злая, это некачественно. Голос раз. С виду посмотришь, аккуратная, хрупкая девушка. А тут бы голос несла. Нет, ладно. Ну, рода женщин. Но если это женщина, которая нашла контакт, вот я, самое мое завоевание за 4 опыта родов, именно что я пришла к контакту с собой и к тому, что я здесь вообще начальник. Это мое, это мой процесс. Как я хочу, так все и должно быть. Ты меня бесишь, уйди отсюда, но потом придешь опять. Вот, да? Хочу свет, хочу музыку, хочу все. Трите меня в 4 руки, трите меня поясницу, я не буду жеманничать, стесняться. Ой, а вдруг что-то там подумает кто-то, это неудобно, пыры-пыры. Вообще, на все вообще положить, это священный мой момент, и все должны это понимать. Вот. И я изначально, чтобы сделать все так, как ты хочешь. Вот я к этому пришла. А я шла совершенно вот от состояния девочки, там была акушерка старшая, а я была девочка 20 с чем-то там мне было лет. Да, вот как правильно, вот как она мне скажет. И она мне, ну, нехорошие были советы, которые мне не подходили, но я как бы послушалась. Поэтому вот я шла от этой ошибки к тому, что будет так, как мне нужно. И все равно вышло на природообразие, да, что вот природно тебе, что свойственно, то оно и происходит, так оно и должно идти. И здесь вот я знаю, что вот так думаю, опять же, тем, кто или слишком восторжен, либо слишком животный. Вот есть у нас как вот, опять же, раздвоение, вот или так, то есть вот нет вот этого цельного. Ну, есть, конечно, но, не, к сожалению, не у многих. Одни свистящие, летящие, звенящие, парящие, которые начитались каких-то или наслушали каких-то сказок, да, хочется восторженности, хочется света, любви, чтобы ребеночек хотел любви. Но порой потом таких привозят просто вот в реанимацию вот, с ребенком, который не выходит, да, вот у них, и там начинаются танцы с бубнами уже у хирургов. Это вот беда. Либо наоборот, там слишком по-животному, делай раз, делай два, делай три, чтобы врачу было удобно. Ну и потом там они тужатся глазами, там, то, что называется, да. Вот, а но здесь это нужно. Не животное. Животное, ну, оно всех бы покусало и ушло бы в темную ночь. Да, я тебя понимаю. Я говорю, животное дрессированное, которое надрессировали, и вот оно боится там глазом повести. Хотя вот я согласен, что животное настоящее, оно бы не дало так с собой повести, оно бы рвалось. Но как задрессировали. Надрессировали роды как животное. Кошки. Если вы хотите помогать кошке, у нее прекратятся роды, пока вы от нее не отстанете. Они уже начинались. Они прям замрут и отмотаются обратно, пока она не окажется в тихой, темной обстановке, где никто не лезет ей помогать. И ну, других, у лошадей то же самое. Ну, наблюдал такой же случай с собакой, которая начала рожать, первого родила, потом ой-ой-ой, там полезли, и все, и застряло все. И там потом резали, ну, чтобы спасти саму собаку и так далее. В общем, беда, когда человек начинает вмешиваться, это беда какая-то. Поэтому здесь я с собой согласен, что мы должны понимать, да, свыше оттуда приходит, но вынашивает наше животное, начало, наше вот это вот тело, а значит, надо прислушиваться уже к телу, потому что все, что оттуда дано было, оно уже вот здесь вот в нем-то есть, надо теперь не мешать ему. Вот это вот природообразие, природосообразие, цикличность и так далее, последовательность, они должны быть естественны. Это я девочкам говорю, вот этим вот летящим, звенящим, парящим, либо надрессированным, которые только медицину, только вот так и вот так вот. Вы найдите вот это ощущение, что природа уже, ну, все за вас природное заложено, не нарушайте. Так, следующий вопрос с момента моря. Я читала, что ребеночка нельзя до года показывать посторонним, роднее, даже собственным бабушке, дедушке, или я что-то путаю. Ну, до года это нереально, ребят. Но это невыполнимо в крестьянской среде никак. И что, кто будет с ним сидеть, и где это будет все происходить? Определенные дни, да, вот до 40 дней это вполне рационально сделать. И сейчас я вижу, что это проявляется, что вот фотографию ребенка не вывешивают, да, ребенок родился, сфоткали ножки там, да, ручку сфоткали, но лицо не фоткают. Это правильно очень. Это, кстати, вот у матерей у них пробуждается вот эта интуитивность, даже человек ни во что не верил вообще, но когда у него маленький ребенок, он очень чувствует, что вот здесь уязвимость и плохое при нем сказать, да, и кто-то посмотрел, ты начинаешь прям вот чувствовать, вот сейчас происходит нехорошее магическое, мне надо его защитить, да, и это вот как бы само собой, так, как вот беременную верит, что она чувствует, что ей надо съесть. Также мать чувствует, что надо ребенку, и на магическом плане тоже. И это прекрасно, это вот надо слушать и слышать у себя. Так что 40 угу. дней можно попрятать, а ну, потом как чувствуете. Да, я вот согласен с тем, что вот правильно сказал, вот это сороковник так называемый, это такое сакрально-священное, вот тут не лезем, вот не лезем. И во время рождения, и во время смерти вот эти вот циклы сороковные, они должны соблюдаться. Это не просто так. Это не просто, что там кто-то придумал там что-то. Нет, это вот, ну, жизнь. Это вот первое. Второе, здесь вот сама же Моментаморе написала «посторонним». А что такое «посторонний»? Сторона, другая сторона, которая к вот твоей семье отношения не имеет. И поэтому вот обратите внимание, что своим-то все равно бабушке, дедушке вы покажете. Вот я с Владой полностью согласен здесь. Никуда вы не денетесь. А вот посторонним не надо там всякие чаты выкладывать, еще куда-то. Ну, постарайтесь, что такое там. Побольше пускай не знают о том, как он чего. Зачем? Зачем это нужно? Вот. Он сторонний. Поэтому здесь сакральность. Это близкие родственники. Кто может вас поддержать? Ваши по крови близкие там, да, кто вас сочувствует, поддержит вас. Вот это вот важно. Ну, священнослужители, здесь сейчас я скажу слово, там придумают какие-нибудь священнослужители, вол, жрец, там, муфтии, кто там у нас, раввин, какие-то там еще у нас есть эти попы там, и так далее. Просто вот доверенный духовник, то, что называется, тот, который вот видит, чувствует, вот ему показывали, а просто так кому-то не несли. Так что, без, опять же, без фанатизма. Да мало ли кто что написал. Ну, я вот каждый день что-то я мимо забора прохожу, и там что-то написано, да, на нем. Ну, что, я буду следовать, то, что на заборе написано. Ну, я же прочитал. Да. Так. Еще вот я читала смешное такое, что вот, значит, скрывали кормление грудью, неприлично было, вот, значит, кормить грудью. И когда женщина хотела покормить, вся изба, значит, вставала и выходила, чтобы вот ей дать это приватное место. Этот человек мыслит из своей какой-то картинки, опять же, советской, что неприлично сиську там показать, да, вот, но, блин, это нереально, в крестьянских условиях это не соответствует просто реальности этих людей, которые жили большой семьей в одном пространстве, некуда им было выходить, и если ты понимаешь, что такое кормить младенца, это 150 раз в день ты достанешь эту свою грудь. Но нереально. Так все вышли, внимание. Причем ты предложишь, он не захотел. Ты предложишь, он полминуты пососал. И так вот они у тебя будут бегать на мороз и обратно весь день. Это смешно. Нет, вот вы видели картину, грудь нормально воспринимали, кормящую грудь, тем более в крестьянстве это священное, хорошее, святое, нормальное, обычное. Никто ее сильно не прятал. Ну да, и надо же понимать, даже вот у мужчин, у нормальных мужчин, не извращенцев, когда мужчина видит женскую обнаженную грудь, ну, вот просто вот, да, которая уже под молоко не используется, у него какие-то там мысли, ну, рождаются, там, ощущения, чувства, может быть, там, похоть какая-то, еще что-то. Но это естественно. А вот когда он видит кормящую, вот мать кормящую, у него это не возникает. Он видит другое состояние. Он видит вот это соединение, которое эротических фантазий в голове-то не возбуждает. Вот это надо понять. Если, конечно, нормальный мужчина, у него появляется какая-то такая вот внутренняя... Вот я за собой даже замечал, или там за другими смотрю, кто вот это видел действие, у них какое-то внутреннее тепло пробуждается. У них такая вот улыбка легкая появляется. либо так они начинают так это, себя как мужчины проявлять, так это пространство, закрыть пространство, это что там вот, женщине никто не мешал, там, да, вот что-то такое проявляется мужское в этом случае. А когда девочка там на пляже там, ну, выставляет свое там поло, это совсем другое, это абсолютно другое. Так что согласен, это естественно, это незаобразно, и это жизнь наша. И так что давайте вот эти фантазии, там, летящие единороги оранжевого цвета там где-нибудь в небесах на Марсе, вот мы их уберем и вернемся к тому, что жизнь есть жизнь. И здесь вот может похоть родиться, а вот здесь защитник пробуждается. А вроде бы и грудь-то одна, но только вот условия разные. И ребеночек здесь присутствует, и у мужчины совсем другое. Ну, если это, опять же, нормальный мужчина. Так, ну что, благодарности тебе уже высказаны. Вопросы заданы, мы с тобой, я думаю, так это тоже перемолвились, и я предлагаю наш эфир, чтобы его не затягивать, подвести к какому-то логическому моменту, ну, как сухой остаток, и что-то пожелать нашим радиослушателям и зрителям. Вот возлагаю на тебя такую почетную обязанность. Вот подведи сухой остаток, как ты вот в двух словах умеешь, да, красиво делать, и пожелай что. Ну, во-первых, я скажу, что у нас следующий эфир через месяц запланирован, и он посвящен будет возрастным переходам юности. Вот мы с вами движемся по родовому, да, по линии жизни человека. Смотрите за анонсами. Вот, тема такая тоже малоисследованная, малосистематизированная. Опять же, какие-то встречаются отдельные только упоминания, но, тем не менее, инициации, видимо, были у славян. Поговорим об этом. А подытоживая нашу сегодняшнюю тему, что можно сказать? Ну, жизнь священна, да, и мы по мере своих сил участвуем в этом священном действии, продолжение жизни и принесение жизни в наш мир, нашей русской крови, продолжение нашего народа, наших родов. Вот, и это как бы большая ответственность, и это занимает очень много, конечно, ресурсов, если ты относишься к этому ответственно и достойно, вот. Но это также на самом деле тебе дается к этому некое незримое приданное. Я вот это стала чувствовать, что предки, которые стоят за нами, да, наш род, который присылает сюда этих детей, иногда даже, когда ты этого не ожидал и не планировал, да, через тебя приходят эти дети, то, в принципе, вместе с ними приходит благословение. И та самая как бы лужайка, которая придается к зайке, да, как это не заезженные такие присказки, но действительно я чувствую, что поток благоденствия, вот он вместе с детьми дается, он на них, это как бы такой материнский капитал, но от Бога, божественный, не из денег состоящий, а состоящий из удачи, состоящий из поддержки, вот, из даров, которые есть у нас, дарований наших, да, тех чувств, которые мы испытываем по отношению к детям. Вот. Вот такие дары приданные приходят вместе с детишками, и мы должны видеть эту связь, да, что это не мы на самом деле вот как бы кусок вырвали у суровой жизни и поэтому, значит, расширили себе жилье, а на самом деле это наши предки, это наш род помогает нам вместе с детишками расширяться и жить достойно, жить спокойно. Вот, поэтому, если идет через вас этот поток, то ищите благодарность в себе. И тогда священная жизнь вас не обидит. Вот так. Хорошо. Сегодня разговаривал с одним человеком, который многодетный отец, ну реально многодетный, там больше 7 детей у него. А до этого разговаривал, который 13 детей. Вот такое счастье у меня случается разговаривать с многодетными родителями. И они совершенно адекватные, совершенно так не фантазеры какие-то. Они живут вот такой реальной жизнью, но при этом не удрученные там, что ой, куда деваться, где же там бабла набрать, где же там что купить. Для них это стало нормой жизни. Они себе не представляют жизнь, где там один какой-нибудь бегает, и вокруг него все фуфыркают, там как чего вытирают полы, перед ним нет. все пределы, уже там у того, у 13 детей, там уже большее количество внуков, чем детей, там продолжение идет. И вот с такими людьми мне приятно разговаривать, таких людей мне приятно поддерживать, о них приятно рассказывать, потому что это пример. Пример не вот этой удрученной жизни все пропало, а пример того, что не на словах, а на деле мы свои рода усиливаем. И дети-то здоровые, дети-то разумные. А вот те, которые, например, там проводят какие-то семинары, встречи, например, там о благоденствии женщины, но при этом она вся-вся разведенная, разведенная, там ни одного ребенка, но она рассказывает, как быть женщиной крутой, да, или мужчина, который никогда не был там женат, да, и ни одного ребенка нет, а ему там уже там скоро под 50. Вот я на таких смотрю и удивляюсь, а чему вы людей-то учите? Но чему вы людей учите? Чему вы можете научить бездетный отец, бездетная мама, незамужняя, как быть счастливой и так далее? Вот для, у меня это не укладывается. Поэтому для меня есть те, кто вот, как вот ты, например, четырех взяла и родила. Ну и хорошо. Да, тяжеловато бывает. А что? А это жизнь. Это, как говоришь, это мой материнский капитал, это наше будущее. Это усиление наших родов, это продление родов, это проявление наших предков, это мудрость предков, да тут чего много. Это та, которая познала, что вот та вот акушерочка вот это говорила, и что-то так не шло. А вот когда по-природному, по-нашенски, и вот этот весь фольклор, который изучали, он опаньки и проявился, да, и понятно, где фантазия, а где жизнь. И вот оно, вот, пожалуйста, все проверено практикой. Вот такие вот люди, как ты. Это намного для меня интереснее в общении, нежели чем вот эти фантазеры, пишущие красивые книжечки. Ну, сейчас не буду. Сколько там, у тебя цветы. Детей, Леш? У меня могло бы быть много детей. Вот современная медицина нам, ну, убила наших детей, короче. Ладно, это не буду тему касаться. Вот. А так у нас трое и несколько внуков. Да. Но это немного. Ладно. Ну, суть в том, что это же я воспринимаю тоже как жизнь. Ладно, не будем о печальном. Вот, а так бы было сейчас уровень 8 детей. Значит, поэтому, друзья мои, я хочу пожелать вам каждому, включайте здравомыслие. Вот сегодня много раз прозвучало это слово здравомыслие, природообразие, наследие предков. Не просто наследие предков, как фантазия, а наследие предков, которое в реальной жизни применяется. Ибо те, которые фантазируют, я уже наелся ими, они для меня как-то так, ну, фантазеры-фантазеры. А вот те, которые проявляют то, что было в древности, сейчас, не одеваясь в лапти, нет, не к лаптям, а образ мышления, образ взаимодействия, как прокормить, как создать, как объединиться, вот эти вот люди для меня важны. И поэтому я всем, кто мыслит так же, как мы, для того, чтобы усилить наши рода и вернуть наше, вот, наше родное, на землю, чтобы быть хозяем этой земли. Вот тем низкий поклон. Благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио, наши устои, стремится продвинуть их, кто живет по ним. И напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей, 14 октября 2025 года, вторник, мы говорили с Владой Корнеевой про то, что такое родильные обычаи, прикладные обрядовые магические практики вокруг родов. Я старался вести эфир, Алексей Орлов. Алексей Щербаков был за пультом, обеспечил нам связь, показывал картинки. Светлана Большакова следила за чатом. Желаю всем здоровья, мира, любви, счастья, радости и достатка. Быть добром. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.